Я могу понять, как Алло. Здравствуйте. Слышу. Поговорить с Ольгой Викторовной. Говорите. Ольга Викторовна, меня зовут Антон Дмитриевич Смирнов, компания ОКФ у нас идет за запись телефонного договора. Так, Юлия Викторовна, звоню вам по поводу задолженности перед банком «Ренессанс Кредит». Имеется просроченная задолженность на сумму 154 743 рубля 11 копеек. Эта сумма актуальна у нас на 10 февраля. Также я вижу, что ранее с вами уже связывались с нашим представителем, информировали о необходимости произвести оплату счет погашения задолженности. Оплату не поступает от вас. Ольга, скажите, пожалуйста, в чем проблема? Почему? А я не воспринимаю вас всерьез. Не воспринимаю вас всерьез. Бывает такое, так. Вот и все. Скажите, пожалуйста, в любом случае, как-то вопрос этот надо будет рассмотреть правильно, потому что он задолжен. Я не собираюсь с вами обсуждать свои финансовые вопросы. К сожалению, по поводу задолженности именно по этому кредиту, только с нами вам придется... К сожалению, мне не придется, именно потому, что читали недавно, Центробанк выпустил, свод правил, которые нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя при общении с коллектором. И там написано, что если вам от кредитора не поступало уведомление о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, вы можете с этими коллекторами не общаться вообще в принципе, ни в коем случае не называйте никаких своих данных и не рассказывайте о своих финансовых вопросах. Вот и все. Так что правильно банк написал. Я так и действую, как Центробанк написал. Так, правильно все, молодцы. Мне так важно ваше одобрение. Я вам следующее скажу. Мы вам письма писали, я не знаю, Ренессанс Кредит отправлял вам письмо или не отправлял, имеется в виду обычное письмо физическое. Но он должен был вас уведомить не любым способом, указанным в 16-м пункте кредитного договора. Это почему это? Туда входит СМС. Так в кредитном договоре прописано. Так вот, я вам также расскажу, что по этому поводу есть и позиция Центробанка, и позиция Верховного Суда Российской Федерации. Значит, если на момент заключения кредитного договора в кредитном договоре были указаны какие-то иные способы взаимодействия при привлечении иных лиц для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, то данные пункты в договоре считать недействительным, потому что на момент заключения кредитного договора человек находился в статусе заемщик. А 230-й федеральный закон у нас про должников. Так вот, для того, чтобы иным способом со мной взаимодействовать, кредитору после возникновения просроченной задолженности необходимо было со мной связаться и подписать соглашение о другом каком-либо информировании. В силу того, что кредитор этого не сделал, для него есть только два пути. Заказное письмо и курьером под подпись. Хорошо. И все. Будем ждать смотрите. Письма. Пока нет письма, нет информации для вас от меня. Ольга Викторовна, все равно от этого суть не меняется. Вы можете перечитать все законы, все вообще, просто все перечитать. Вы можете все знать, Ольга Викторовна. Но вопрос оплаты задолженности, я смотрю, что зачем вы возвращаетесь к вопросу оплаты задолженности, если вам сказала, что я не буду ничего комментировать? Или вам необходимо навязать мне свое мнение? Нет, я не навязываю вам свое мнение. А зачем вы тогда говорите? По-моему, очевидно уже, что здесь вам ловить нечего. Что пока письма я не увидела, с вами ничего не буду обсуждать. Но вы все равно навязчиво продолжаете мне заниматься очковтирательством, да? Еще раз, с вами и так ловить нечего, потому что он долгов-то по шею. А вот это вот, вот это вот уже с вашей стороны нарушение 230-го федерального закона в части оказания психологического давления и употребления слов и выражений, уничижающих честь и достоинство человека. Почему вы себе позволяете нарушение законодательства? Не так, что ли, Ольга Викторовна? Я не нарушаю. Почему вы себе позволяете нарушение законодательства под запись телефонных разговоров на данный момент? Наверное, отправлю-ка я эту запись в Федеральную службу судебных приставов. Пусть вас накажут за ваше своевольство. Отправьте. Я даже больше скажу, можете туда сходить. Я разберусь, куда мне сходить. Хотите, я вам тоже расскажу, куда вам сходить. Пишите. Пишите. Мы с радостью предоставим запись телефонных приговоров. Все, передавайте, предоставляйте. Ради бога. А что с оплатой задолженности? Я кстати, не обсуждаю с посторонними людьми свои финансовые вопросы. Ваши права ущемляются. Вы очень туги, юноша. Ну, не смейтесь. Почему это не смейтесь? Я же вам рассказала минут эдак 5 назад, что в силу того, что мной не было получено уведомление о кредиторе о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, мы с вами не будем обсуждать мои финансовые вопросы. Я рад, что вы подготовлены к этому. Да, я готовилась к разговору. То думаю, Кэф позвонит, а я не подготовлена. Вдруг война, а я уставший, да? Но я подготовилась, поэтому все. Вы можете изучать законы. Вы считаете, что кто-то нарушает законодательство? Естественно, я очень рада, что ваш смех, мой смех вам как серпом по одному месту, поэтому буду смеяться почаще, чтобы вас раздражать. Мне это очень нравится. Если вы считаете, что кто-то нарушает законодательство, вы можете идти прямо сейчас уже к приставу. И писать. Но суть это не меняет, Ольга. Суть оплаты не меняет. Что вы хотите? Вам же все сказано. Какой же тупенький. Вы можете смеяться, улыбаться, Ольга Викторовна. Почему такой тупенький, юноша? За оскорбление, я еще раз предупреждаю. Да, да, да, за оскорбление вы пойдете писать заявление. Да, я жду. Жду. Жду с нетерпением. А вы знаете, да, что когда вы напишите заявление, там вам придется предоставить свои личные паспортные данные, адрес регистрации в том числе. И я ознакомлюсь с вашими паспортными данными. Я же не скрываю. Поэтому отправляйтесь в суд немедленно. Немедленно, побежали. Быстрей. Что же вы сделаете? Что я сделаю? Ничего я не сделаю, я просто констатировала факт. Опять. Посмеетесь просто, и все. Да, посмеюсь только и все. Вы единственное, что у вас остается. Да. А вам ничего, вам даже смеха не осталось. Видите, как вас боженька обделил. Нет, а я с вами не веду в деловом формате. У нас с вами нет деловых отношений. Все, время вам бросать трубочку, я думаю, да? Я не могу, да, мне надо слиться, да, мне надо слиться. Да, пойдите, водички попейте. Вот. А с вами я хотел бы, конечно, ножки, когда ваши перестанут от страха дрожать, вы перезвоните мне, ладно? С вами я бы хотел еще раз пообщаться. Ну все, перезвони, я же говорю, когда ножки перестанут. Алло, здравствуйте. Да. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Горбачева Елена Васильевна, ведется запись разговором. Алина Александровна? Да. А какое вы имеете отношение к административному взысканию? Я думала, что административное взыскание осуществляет только судебное взыскание. Я специалист административного взыскания, я вам свою должность назвала. Ну, так а какое вы имеете отношение к административному взысканию? Вы слышите меня? Вы меня слышите? Вы знаете, что административное взыскание – это вид ответственности за административное правонарушение? Алина Александровна, я вам должность свою назвала. Ну, я специалист, что, у меня трудовой написано, Так вот я вам я звоню по поводу Алины Александровны. Со всей ответственностью, что, еще раз повторяю, вы упорно не хотите меня слышать, но я вам повторю, что административное взыскание могут осуществлять исключительно судебные приставы. Вы судебный пристав? вы слышите, пока вы даже не услышали цель звонка моего, по какому вопросу я звоню? Я еще раз спрашиваю, вы судебный пристав? Вы слышите меня? А вы меня? Вы цель звонка даже не услышали. Да мне не интересна цель вашего звонка. Мне интересно, Алина Александровна, значит, взяли 12 300 рублей и завтра произвели оплату. Вам это понятно? Я спокойно. На чего орете, если вы спокойны? Смотри, Алина Александровна. Прилично. Алина Александровна. Вам обидно, что вы не можете ответить на элементарный вопрос. Алина Александровна. Это не значит, что нужно орать в разговоре с незнакомым человеком. Спокойно. Алина Александровна. Вы в состоянии ответить на простой вопрос, который вам был задан? Вы меня дослушаете? После того, как вы ответите вразумительно, я вам ответила. На вопрос, который... Нет, вы не ответили. Я задаю вопрос. Я звоню вопрос. Не по административному взысканию. Так вы зачем меня? Тогда представляете специалистом административного Потому что взыскания? Это моя должность такая. Ну так вы... Вы информацию воспринимаете нормально, адекватно? Если вы осуществляете административное взыскание, значит, вы судебный пристав. Вы судебный пристав? Я вам не представила судебным приставом. Судебный так, а почему пристав, тогда? И про... Какое вообще принцип? Алина Александровна, ожидайте. Вы имеете ожидайте, к административному взысканию. Ожидайте сессии, сами. Сессии, ага. Ожидайте встречи с новым кредитором. Ага.